Конфедерация, вы не хотите мне объяснить, что все это значит? Перед старым опытным генералом, который стоял на вытяжку в кабинете вождя, на экране раскрылись документы, которые говорили о том, что его агент, отправленный на территорию Федерации Неви, все же добился нужного для государства результата. Вот только проблема была в том, что про эти данные он и слыхом не слыхивал, а они были очень важными, и тут ничего не поделаешь. Важными настолько, что старый генерал мог только диву даваться, но все только из-за того, что данных было слишком много, и они были очень важными. Более того, среди переданной агентом информации, которая каким-то невероятным образом оказалась именно у вождя, но никак не у самого генерала из департамента разведки конфедерации, было также сообщение о том, что представители его департамента спустя рукава отнеслись к подготовке подобной операции. Также агент сообщал, что вся информация, которая была ему предоставлена из департамента, не соответствует действительности. Несмотря на его неоднократные замечания и намеки, кураторы не принимали никаких мер. Им словно было плевать на то, какая будет результативность у агента. Вспомнив о том, как не так давно, буквально пару-тройку месяцев назад, ему все же пришлось сменить кураторов этого агента, генерал заскрежетал зубами от злости. Сейчас он прекрасно понимал, таким образом эта информация могла оказаться у самого вождя. Так как все жители конфедерации имеют контакты его личного департамента и секретариата, конечно, мало кто рискует отправлять туда какие-то сообщения. Однако, молодой агент, который был в распоряжении его департамента, видимо решил, что пора с этим заканчивать. Если несмотря на все его намеки кураторы продолжали играть в свои собственные игры, то почему бы ему не предпринять меры для того, чтобы все вернулось на нужное положение дел? И он это сделал. Информация явно заинтересовала вождя. Он указал генералу Ларгукахар на несоответствие данных, которые поступали к нему от департамента разведки. И теперь он требовал объяснений. Вот только что-либо объяснять сам генерал сейчас просто не мог. Хотя бы по той причине, что многие вещи, которые имелись в данный момент в распоряжении агента, были ему абсолютно неизвестны. И что теперь ему делать? Информация оказалась действительно важная. Как и предполагали аналитики департамента разведки, у кораблей была информация по разработкам ракетного и торпедного вооружения конфедерации. Более того, в информации, которая сейчас была открыта перед ним, мелькали названия пропавших кораблей, разведчиков, которые были отправлены в неизведанные регионы. Хуже всего было то, что и сам генерал прекрасно понимал одно. Все эти корабли были отправлены в другую сторону. Не в ту сторону, где находится территория АИ. А это говорило о многом. Либо у кораблей АИ такие мощные технологии, что они могут перехватывать разведчиков конфедерации даже на чужих территориях. Либо их территории растянулись на огромные расстояния. Генерал, я жду ответов. Вождь устало посмотрел на генерала Ларгукахар и по привычке поправил идеально сидящий на его плотной фигуре обычный военный комбинезон, на котором не было никаких знаков различия. Да ему это было и ни к чему. Все знали то, кто он, а также знали и то, кем он может быть в любой момент. Когда-то его прозвали демоном битвы. Этот разумный был весьма опасен для врагов. И именно при его правлении конфедерация Делус начала развиваться как можно быстрее и в том самом направлении, которое было желательным. Поэтому и было принято решение сделать все возможное, чтобы не дать никому возможности каким-либо образом навредить вождю. Более того, сейчас уже никто не помнил то, как его на самом деле зовут. Он был для всех фигурой эфемерной, но при этом реальной. Одно только слово «вождь» вызывало благоговение и преклонение по территории всей конфедерации. Хотя было уже известно то, что его сущность минимум два раза переселилась из тела в тело. Глава департамента разведки, как никто другой, знал о том, как это делалось. Потому что именно его департамент занимался доставкой тех самых артефактов «Одноразовый заместитель», которые должны были помогать вождю жить и дальше, жить на благо конфедерации. Все это звучит, конечно, в чем-то даже смешно. Однако, можно было понять одно. Вождь и сам прекрасно осознавал все то, что и зачем он делает. Особенно в том случае, если надо было предпринимать все возможные меры для того, чтобы конфедерация получала желаемое. Вот и сейчас, все уткнулось в тот факт, что генерал не справился со своей работой. Ведь иначе понять то, что произошло, было просто невозможно. Мой вождь, нахмурившись, медленно начал говорить, тщательно подбирая слова генерал, который прекрасно понимал, что сейчас от его ответа зависит вся его будущая жизнь. «Я не понимаю сам, по какой причине агент решил побеспокоить вас. Мы ждали от него эту информацию. Ждали несколько месяцев. Но он... Начнем с того, что это она, а не он». Ударил кулаком по столу вождь, и взгляд его бледно-голубых глаз бескомпромиссно вонзился прямо в лицо генерала Ларгакахар. «Кроме того, я хотел бы вам напомнить, генерал, что по законам конфедерации отправлять неподготовленного агента на чужую территорию запрещено категорически. Еще 300 лет назад я лично запретил подобные эксперименты. Вы отправили агента без хорошей легенды и без надежного прикрытия. Без поддержки вы бросили боевого офицера. Я даже не знаю, каким чудом этот офицер умудрился выжить там и не привлечь к себе внимание службы безопасности Федерации. И не надо мне сейчас рассказывать о профессионализме ваших агентов. Называть профессионалом агента, который прошел всего лишь 2-месячные курсы подготовки, невероятная глупость. Вы фактически послали выпускника Академии на 100% гибель. Радует только то, что разумный, к которому она должна была подобраться, оказался потенциальным союзником Конфедерации. Он сразу забрал агента в свой экипаж, не дав возможности кому-либо начать задавать лишние вопросы. Какой идиот, скажите мне, придумал вписать в идентификатор агента информацию о операциях, в которых он никак не мог участвовать? Каким образом ваш агент в 13-14 лет мог участвовать в противостоянии с теми же самыми кораблями АИ? Вы, генерал, не хотите мне это объяснить? У вас там, в департаменте разведки что, все с ума посходили? Я такой глупости совершенно не понимаю. Кто подготавливал агента к заброске? Немедленно передайте этих умников департаменту наследия. Более того, кто сейчас курирует этого агента? Почему нет никакой информационной или технической поддержки у этого разумного? Почему молчите? Генерал, я жду ответов. Растерявшийся офицер просто молча стоял и смотрел на своего господина, прекрасно понимая, что ничего предпринять просто не сможет. Хотя бы по той причине, что вину отрицать было просто невозможно. И все только по той причине, что каким-либо образом нивелировать случившееся просто не получится. Проблема действительно существовала. И настолько серьезная, что никто не сможет этого отрицать. Подготовка действительно была проведена очень срочно, и в результате было упущено слишком много фактов, без которых теперь ничего нельзя было сделать. Например, утверждая, что сотрудники департамента разведки совершили глобальную ошибку, перепутав некоторые сражения, в которых мог участвовать потенциальный агент, на самом деле серьезно просчитались. Действительно, как агент, которому в то время было 14 лет, мог участвовать в каком-то сражении? Глупость. Тяжело вздохнув, генерал принялся пытаться объяснять свои ошибки, попутно тут же отправив сообщение своим заместителям, чтобы те немедленно арестовали и отправили в департамент наследия тех несчастных, которые сделали основные просчеты. Кураторы, которые на данный момент сопровождали этого агента, действительно очень сильно просчитались, и эту ошибку нельзя было не учитывать. Необходимо было наказывать всех, кто виноват. Тот куратор, который был у этой девчонки ранее, сейчас мог только порадоваться тому, что его раньше сняли с должности и отправили в пограничные районы охранять территорию конфедерации. Ведь в данном случае, основной проблемой было то, что этих разумных теперь ничто не спасет. Те, кто занял его место, теперь будут приговорены к более жестокому наказанию. В департаменте наследия никто не церемонился. Все те, кто были отправлены в этот департамент, превращались в подопытных животных. Их просто медленно и мучительно уничтожали. Уничтожали, проводя самые жесточайшие эксперименты, в результате которых пытались вывести все более совершенных бойцов и представителей самой возможной высшей расы. Поэтому сейчас можно было только позавидовать тем, кто так легко отделался. Старый генерал буквально паниковал в душе, прекрасно понимая, что в любой момент и он сам может внезапно для себя превратиться в того же самого подопытного, всего лишь не оправдав доверия вождя. Тот церемониться ни с кем не будет. Однако, даже объяснение ситуации, которая была связана якобы с интересом этого разумного представителя Федерации к представителю высших женского пола, не объяснили случившегося. Вождь просто возмутился. Он не понял того, по какой причине департамент разведки не стал использовать именно ту самую девчонку, офицера, которая на самом деле привлекла внимание этого разумного. Ведь так было гораздо проще поступить. Если он проявил интерес к девушке, почему бы именно ее не использовать? Однако, вопрос остался без ответа. Лорд Кахар сам не знал того, почему он сам до этого не додумался. Более того, он не мог даже объяснить своих поступков. Да что тут происходит? Явно разозлившись, вождь кулаком ударил по столу. Если у меня такие главы департаментов, то я не удивлюсь и тому, что скоро конфедерацию просто уничтожат. Его злость была вполне понятна и объяснима. Вот только сделать что-либо, чтобы хоть как-то исправить положение, теперь уже вряд ли получится. Хотя бы по той причине, что вождь просто уже не находил себе места. Взять его. Возле генерала тут же возникло два охранника, которые без каких-либо объяснений подхватили старого высшего под руки и поволокли прочь из кабинета вождя. Офицер пытался что-то кричать. Старался докричаться до своего идола, чтобы объяснить ему причины своих поступков. Вот только вождю это уже было неважно. Заметив то, что его протащили мимо заместителя, который грустно посмотрел на старика, лорд Кахар неожиданно понял, что когда его вызвали в кабинет вождя, судьба старого офицера уже была решена. Видимо, вождь просто хотел посмотреть на то, что скажет ему этот приговоренный к смерти старик. Хотя теперь это не имело никакого значения. Ведь его тащили как раз в направлении лаборатории департамента наследия. В этом случае ему уже ничто не поможет. Старый офицер неожиданно для себя понял, что ему было бы неплохо заранее просто уйти в отставку. Вождь, проводив взглядом полным ярости того самого разумного, которого уволокла его личная охрана, один из самых могущественных разумных содружества мог только покачать головой. Это же надо было так опростоволоситься. Что за глупости? По сути, подобное было просто недопустимой ошибкой. Ошибка, которую невозможно было простить. Мало того, что они отправили молодую и неподготовленную девчонку фактически на явную смерть, так они еще и не сделали ничего, чтобы обеспечить ее защищенность или хотя бы информационную поддержку. Он лично рассмотрел все претензии, которые ему доставил секретарь в одном перечне с информацией, которую сумела раздобыть эта девушка. Информация была действительно очень серьезная. По крайней мере, три тяжелых корабля, разведчика, которые пропали на территории неизведанных регионов, теперь можно было со спокойной душой списать, так как в данном случае их названия были в этом странном перечне, тех самых кораблей, попавших в виртуальные руки АИ, и оказались разобраны на запчасти. Хотя эти корабли имели отношение к четвертому поколению, но их вооружение было все же весьма эффективным. И уже только поэтому можно было понять, что получив в свои руки подобное оружие, а также и знание того, как ему противодействовать, АИ могут в один прекрасный момент бросить свои силы на территорию конфедерации. А этого старому хозяину такого могущественного государства очень сильно бы не хотелось. Тяжело вздохнув, он снова задумчиво посмотрел на свое отражение. Широкоплечья ладная фигура пожилого высшего буквально излучала силу и уверенность. Его лицо было словно вырублено из камня. Квадратный двойной подбородок говорил о тяжелом характере, про который забывать не следовало. Более того, он всегда пользовался огромным авторитетом. По крайней мере, с тех самых пор, как стал главой конфедерации. Конечно, были некоторые умники, которые пытались различными способами сначала занять его место. Но именно поэтому, работая с генетикой, было принято решение любым возможным способом защитить интересы государства, и из-за этого он теперь мог иметь возможность быть уверенным в том, что его не предадут. Высшие, которые с ним рано или поздно сталкивались, сейчас предпочитали не пытаться каким-либо образом провоцировать его гнев, особенно учитывая тот факт, что для них тоже существовала недвусмысленная угроза. Угроза от того, чтобы кто-нибудь в один прекрасный момент просто избавиться от потенциального противника. Он слишком много сил и энергии отдал на благо конфедерации Делус. Поэтому и сам понимал, что в данном случае ему нельзя уступать. Уступать он никому ничего не собирался, так как знал, что тратить ресурсы государства по пустякам тоже было невероятно большой ошибкой. Взять хотя бы этот фокус с агентом. Его понять можно. Начальник департамента разведки хотел всего лишь воспользоваться якобы каким-то интересом разумного к молодым девушкам, высшим, которые являлись олицетворением красоты, силы и могущества конфедерации. Вот только он не учел того факта, что в данном случае посылать полностью неподготовленного агента с его стороны является очень серьезным просчетом. Более того, какой глупец придумал использовать в легенде такого агента информацию про военные операции, произошедшие достаточно давно, чтобы в них могла участвовать молоденькая девчонка, так как она даже по возрасту не подходила под это сражение. Глупость. Раздумывая над этим вопросом, сам вождь прекрасно понимал, что проще было бы отправить ту самую девчонку, просто отчислив ее из рядов войск конфедерации по причине того, что она когда-то попала в плен работорговцам. Скорее всего, эта девчонка сделала бы все возможное, чтобы оправдать доверие вождя, и пошла бы на любые ухищрения, чтобы выполнить задание. Более того, ей-то и легенду готовить бы не пришлось, ее легенда и так практически полностью подготовлена. Так зачем же все эти мучения и старания? Теперь же ничего уже не поделаешь. Мало того, что эта девчонка все же сумела добиться результата. Это говорило о том, что она хороший аналитик и тактик. Ведь она сама все прекрасно поняла, и предприняла все возможные меры, чтобы выполнить задание вне зависимости от сложившихся обстоятельств. И этот факт нужно было учитывать, и даже уважать. Однако, нужно было ей и помочь. Оставался только вопрос, каким образом это можно было бы сделать. Скорее всего, ей понадобится помощь, но как ее предоставить? Медленно пройдясь по своему кабинету, вождь отмахнулся от напоминания секретаря о том, что за дверью приема ожидает бывший помощник, а теперь и исполняющий обязанности главы департамента разведки. Сейчас ему нужно было решить этот вопрос, ведь агент департамента разведки, несмотря на всю правильность комбинации, задуманной этим департаментом, все же сумел частично решить вопрос. А значит, нужно этот вопрос взять под собственный контроль. В информации, которую предоставила девушка, говорилось о том, что этот разумный согласен пойти на контакт с конфедерацией, но только в обмен на определенную поддержку. Например, за предоставление технологий четвертого поколения. Якобы он увидел их эффективность при противостоянии с противниками в виде тех же самых боевых москитов и, в первую очередь, его интересовали ракеты зенитного направления. Те самые ракеты, которые были предназначены для уничтожения скоростных и маневренных целей. Сначала вождь, конечно, подумал о том, что нужно было бы попытаться загнать этого разумного в огромные долги, предоставив подобное оборудование за большую цену, которой-то и не существует вообще. Например, в 5 или 6 раз дороже, чем это оборудование продается даже высшим. Но заметив приметку в информации о том, что этот разумный дураком не является, и со спокойной душой постарается наладить тогда контакт с представителями империи Антран, сразу же нахмурился. Ему еще не хватало, чтобы эти рептилии вмешались в происходящее. Ведь получив информацию о том, какую на самом деле ценность имеют технологии конфедерации, представители этого государства могут усилить собственные технологии. Нельзя забывать о том, что эта империя развивала не только лазерные, но и ракетные технологии. Хотя можно было понять, что их технологии отстают от технологий конфедерации, но все же всегда существовала возможность того, что они могут попытаться отогнать своих конкурентов на этом поприще. Этого допустить было просто нельзя, и поэтому необходимо было предпринимать все возможные меры, чтобы избежать подобных сложностей. Тяжело вздохнув в очередной раз, вождь покачал головой. Придется пойти навстречу этим желаниям. Хотя тут существовала некоторая хитрость. Взять хотя бы самого этого агента. Эта девчонка являлась высшей. Тем более, той высшей, которая являлась боевым офицером и находилась на данный момент на службе конфедерации. Конечно, кто-нибудь мог бы попытаться напомнить вождю о том, что у этой девчонки в идентификаторе стоит тот факт, что она на самом деле является ветераном и не служит конфедерации. Но в данном случае такой вопрос даже не обсуждался. Хотя бы по той причине, что на самом деле она до сих пор входила в состав боевых сил конфедерации. И уже только этот факт говорил о многом. Упускать его было бы нежелательно. Так что можно было решить этот вопрос без нарушения законодательства конфедерации Дилус. Все было достаточно просто. Эта девчонка до сих пор проходила службу. Вот и все. А раз она служит, есть шанс дать ей желаемое, всего лишь начав торговлю именно с ней, но никак не с разумным, который является капитаном того самого корабля, а также и представителем человеческой расы. Потом уже можно будет решить этот вопрос, когда удастся заслужить у него доверие и заманить на территорию конфедерации. Пусть думает, что все идет так, как он хочет, а аналитики и тактики секретариата вождя сделают все возможное, чтобы этот разумный выполнял задания самой конфедерации. А потом, вождь заберет у него все. Все то, что нужно его родному государству. Но сейчас придется терпеть. Терпеть и ждать. В очередной раз тяжело вздохнув, вождь пригласила в кабинет заместителя бывшего главы департамента разведки и принялся отдавать ему инструкции. Никаких объяснений он и слышать не хотел. Этот департамент полностью провалил свое задание. Провалил, едва не опозорив конфедерацию. И уже только за это следовало бы весь состав руководства этой организации отправить в департамент наследия. Если они себе позволяют подобные глупости, то выбора особого не имеется. За такое действительно нужно карать. Именно карать, а не наказывать. Вождь сам этим займется. Если руководство этого департамента не додумалось до подобных действий, то найдет способ заставить этих умников замолчать. По крайней мере, вождь на это и рассчитывает. Новый глава департамента разведки достаточно быстро усвоил тот факт, что вожди гневе и спорить не пытался. Да и ни к чему это было. Достаточно было понять, что его ждет в случае промедления или очередной ошибки. Вождю надоело расхлебывать происшествия, в которых очень часто участвовали представители этого департамента. То, что произошло в последний раз, было той самой последней каплей, которая и приговорила всех этих несчастных. Хотя он и был, по мнению всех этих высших, мудрым и понимающим, но также он был весьма жестоким, когда речь заходила о потенциальном предательстве. А то, что происходило сейчас, иначе и не назовешь. Он не мог простить таких проступков. Нужно было принимать срочные меры. Именно поэтому теперь только секретариат вождя будет контролировать происходящий процесс. Это дело имело большое значение. Информация имела стратегический фактор. И тут никто не будет спорить. Да, с вождем никто и не пытался спорить. Выдав все необходимые инструкции, глава этого государства снова хмуро посмотрел в окно. Выбора как такового у него просто нет, так как в данном случае существуют факторы, которые необходимо четко контролировать. А раз со всем этим не справились его подчиненные, то тут ничего не поделаешь. Ему придется лично принимать меры. Те самые меры, которые иногда приходится принимать, чтобы поставить таких вот взорвавшихся разумных на место. Кто как не он знает то, насколько это сложно. Принимать решения, в результате которых могут погибнуть сотни, а то и тысячи разумных. Тут ничего не поделаешь. Он прекрасно понимал, как это тяжело. Но выбора нет. Если бы он не умел принимать подобные решения, то вряд ли бы смог когда-нибудь и стать главой государства. Теперь же с ним никто не спорит. Его авторитет был непререкаем. Чем вождь и пользовался? Снова вздохнув, этот могущественный разумный покачал головой, отправив секретарю пометку о том, что тот должен будет ему каждый день докладывать о том, как идут дела по этому, интересному для него, заданию. И только после этого он смог заняться другими, тоже достаточно серьезными делами. Как у руководителя довольно большого государства, у него было достаточно дела, чтобы заниматься ими, не забывая о каких-либо дополнительных сложностях и проблемах. На границе с работорговцами в последнее время очень обострилась ситуация. Та самая ситуация, которая могла в один момент превратиться из локального конфликта в активное противостояние, называемое войной. Более того, судя по его данным, у этого государства появились дополнительные ресурсные базы. Откуда они взялись, и каким образом работорговцы смогли их заполучить, информации не было. Настораживало то, что один из так называемых великих адмиралов этого государства стал главой своего семейства и пользовался огромной поддержкой со стороны самого императора. Один только этот фактор уже настораживал, значительно настораживал, и его необходимо было также четко контролировать. Вот только проблемой было то, что потенциальные враги конфедерации не желали раскрывать своих секретов. Почему так происходило, глава конфедерации не знал. Знал только то, что в данном случае стоит понимать тот факт, что враги, которые находятся вокруг его государства, постараются рано или поздно нанести смертельный удар. И в этом случае любой возможный фактор может оказаться решающим. Тут ничего не поделаешь. И поэтому он не намеревался все контролировать. Хотя это было и достаточно сложно. Однако, он сам прекрасно понимал, что если бы не его идея с секретариатом, а также и возможностью своеобразной поддержки собственных граждан в виде информации, которую те могли отправить в секретариат, он сейчас мог упустить из своего поля зрения эту важную информацию, которая в один прекрасный момент могла стать тем самым фактором, имеющим возможность уничтожить его труды. Он уже 500 лет был на руководящей должности, и все благодаря своему уму, предусмотрительности и хитрости. И уже только поэтому сам вождь прекрасно понимал то, что если он наставит все на самотек, то рано или поздно такие вот генералы просто совершат серьезные ошибки из-за своей предвзятости и глупости. Наконец, закончив размышлять на эти темы, бессменный руководитель конфедерации медленно сел за свой рабочий стол. У него еще было достаточно много дел, которые необходимо было учитывать и вмешиваться в них. Кто бы знал, как он устал. Но до тех пор, пока он не найдет надежного преемника, который сможет занять его место, ему придется продолжать свой марш по территории галактики, который он когда-то начал молодым офицером, командующим тяжелым крейсером Конфедерации. И тут ничего, к сожалению, не поделаешь. Приграничье. Вы отбросы. Продолжал разоряться перед строем бойцов, которые выглядели как братья и сестры, старший офицер, не скрывавший своего презрения. Вы опозорили звание высших. Как вы могли вообще попытаться выжить, когда попали в плен? И вообще, как вы вообще посмели попадать в плен живыми? За такое, вас нужно было отдать в департамент наследия. И то, что вас помиловали, и дали возможность продолжать существовать, еще ничего не значит. Именно поэтому, я бы на вашем месте не особо радовался. То, что вас здесь ждет, вряд ли понравится кому-либо из вас. Я об этом побеспокоюсь. Можете даже не надеяться на то, что вам хоть кто-то позволит действовать по собственному желанию. Ваша задача сейчас сдохнуть. Сдохнуть так, чтобы вы раз и навсегда усвоили одно основное правило. Высшие никогда не попадают в плен живыми. Молодая девушка, также имевшая отношение к высшим, мысленно поморщилась. К сожалению, Эйри Рагн, бывшая ранее полным лейтенантом, не могла ничего поделать со случившимся фактом. Проблемой было то, что ее никто и слушать теперь не будет. Что случилось, то случилось. Она действительно опозорила себя, попав в плен к арварцам. Эти разумные умудрились поймать ее в плен, воспользовавшись тем, что девушка была оглушена и находилась без сознания. Но доказывать подобные нюансы офицеру, в распоряжение которого попала разжалованный лейтенант, было бессмысленно. Сначала все вроде бы шло нормально. Их вернули на родину. И девушка надеялась продолжить службу на благо конфедерации. Ведь она являлась высшей. Все они были на это готовы и специально даже обучены. Однако, после возвращения, их просто отправили в пограничный гарнизон, где элитные штурмовики превратились в обычных солдат. Как оказалось впоследствии, никто не намеревался забывать им этого позора. И девушка уже несколько раз пожалела, что не приняла тогда предложение от наемника перейти к нему на службу. Их списали. Действительно списали. Имея такие отметки в своих идентификаторах, ни она, ни ее товарищи, штурмовики, теперь не могли даже претендовать на возможность того, что они получат повышение или хорошую выслугу лет. Все только по той причине, что их идентификатор теперь был окончательно испорчен. В этом идентификаторе стояла отметка о потенциальном предательстве и неблагонадежности. Девушка могла теперь размышлять на эту тему достаточно долго. Однако, тут ничего не поделаешь. Вряд ли кто-то начнет к ней прислушиваться, учитывая факт того, насколько тяжелое теперь у них положение. Все высшие, которые принадлежали к неиспорченному составу и попали сюда просто за какие-то проступки, практически не воспринимали их за своих товарищей. И сейчас этот офицер, которого списали просто за банальную взятку, позволял себе отыгрываться на тех, кого считали недостойными внимания их командира. И чем больше возникало это противостояние, тем больше сама девушка понимала тот факт, что в данном случае она действительно очень сильно рискует. Рано или поздно эти конфликты перерастут в нечто большее, и их вынудит уйти в отставку. А уйдя в отставку с положения рядового состава, высший не может претендовать на какие-либо выплаты и бонусы, которые мог бы получить, закончив службу, к примеру, тем же офицером. Более того, имея такие отметки в идентификаторе, ей даже не стоит рассчитывать на то, что они получат хоть какие-то возможности хотя бы при выходе на пенсию получить хотя бы минимальное повышение по званию. Звучит, конечно, глупо, но выбора не было, и ей приходилось терпеть. Приходилось служить, в надежде на то, что ситуация хоть как-то, но изменится. Вот только как это сделать? Это была одна большая проблема, настолько большая, что Ири Рагн уже начала терять надежду. Ведь даже надежда имеет свойство заканчиваться, когда ее не подпитываешь хоть какими-то фактами. А факты сейчас все говорили против тех, кто когда-то сделал глупость и выжил. И тут ничего тоже не поделаешь. Приходилось заранее понимать одну главную сложность. Доверие, которого они были лишены, нужно заслужить. Заслужить, постаравшись вернуть. Но это было не так легко, как могло бы показаться на первый взгляд. Оставалось только служить. Служить и надеяться на возможность когда-нибудь вырваться из этого круга, и попытаться хоть как-то заработать на будущее. Вспоминая все то, что с ней случилось, девушка с некоторым сожалением понимала, что тот молодой наемник, который предлагал ей стать командиром штурмового подразделения своей корпорации, тогда совершенно не шутил. Этот человек, являющийся довольно молодым пареньком, видимо, прекрасно понимал, что ее ожидает в том случае, если она постарается вернуться обратно на территорию, которую контролирует конфедерация. В этом случае провинившихся явно не ожидала ничего хорошего, а она рассчитывала на то, что ее заслуги и все те боевые столкновения, в которых когда-то девушка участвовала, все-таки помогут ей добиться нужного результата. Но тут уже проблема была совершенно в другом. Она была как раз в том, что, оказавшись в такой ловушке, она просто не могла найти выхода. Да его и не будет, скорее всего. А кому теперь нужен бывший офицер конфедерации с такими вот отметками о неблагонадежности и предательстве? Раньше она была действующим офицером и могла рассчитывать на найм в виде офицера. Но что делать ей теперь? Даже если она захочет уйти на вольные хлеба, Эйри Рагн в лучшем случае светит найм по низшему контракту, как обычному пушечному мясу. Никто не станет рассматривать ее как нормального бойца и офицера. Хуже всего было то, что она до этого потратила целых 5 лет, пока достигла уровня того самого офицера, тактика, но теперь как-то изменить ситуацию было просто невозможно. Именно поэтому она и не спешила уходить со службы. Может, ей удастся хотя бы вернуть себе офицерское звание, хотя бы младшего лейтенанта. Ведь в этом случае у нее есть шанс все-таки заключить более выгодный контракт с теми же наемниками. «А ты чего вылупилась на меня?» – оскалился, глядя на девушку офицер, который только что смешивал ее и ее товарищей буквально с помоями. «Тебе вообще здесь сейчас не место. Отправляйся к командиру базы. Там за тобой кое-кто прибыл. Думаю, тебе нашли новое место службы. Где-нибудь на мусорке». С большим трудом сдерживая скрип зубов и приступ ярости, девушка была вынуждена просто отдать честь и направиться выполнять приказ с офицера. Если раньше она могла спокойно высказать ему в лицо все, что думает, то сейчас она была слишком бесправным существом, чтобы хоть как-то ответить ему на все эти оскорбления. Более того, направляясь в кабинет командира базы, девушка уже привычная никак не реагировала на поведение простых штурмовиков, которые продолжали издеваться над теми, кому просто не повезло. Хотелось бы ей посмотреть на этих умников, как бы они себя вели, если бы их точно так же оглушили и засунули в криокапсулы, а потом и надели на них те самые ошейники, не дающие возможности сопротивляться. Кто знает, как бы себя повели эти идиоты, которые сейчас считали себя чуть ли не богами в этой ситуации. Тяжело вздохнув, Эйри Рагн была вынуждена все-таки хранить ледяное молчание, стараясь никоим образом не реагировать на происходящее. С ее стороны подобное будет довольно глупым поступком, особенно, если речь заходит о таком противостоянии. Даже если ее сейчас изобьют до полусмерти, никто из этих разумных наказан каким-либо образом просто не будет. А вот если она поднимет на них руку, да еще и сумеет избить какого-нибудь штурмовика, то в этом случае саму девушку не ждет ничего хорошего. Ее действительно просто приговорят, и тут ничего не поделаешь. Причем казнят наверняка показательно. Даже в департамент наследия ее отправлять не будут. Ведь она сейчас не считается полноценной высшей, чтобы хотя бы рассчитывать на подобную глупость. «Вы прибыли. Девушка не успела еще ничего сказать, когда распахнувшаяся дверь захлопнулась за ней, а сидевший впереди офицер спокойно показал Эйри Рагн на кресло перед своим столом. «Садитесь, я представитель департаментов разведки. Нам необходимо знать все в подробностях, что произошло с вами и вашими бойцами. Все есть в отчетах». Спокойно пожала плечами девушка, внутренне поморщившись, пытаясь скрыть внутри себя горечь разочарования и обиды. «С наших нейросетей сняли всю информацию, которая могла указывать хоть на какой-то признак преступления. Больше я ничем не могу вам помочь. Вы не поняли». Нахмурившись, посмотрел на нее офицер из этого департамента разведки, который для чего-то прибыл сюда, видимо пытаясь найти еще какие-то оскорбительные факты, из-за которых ее саму и ее товарищей вообще могут приговорить к смерти. «В первую очередь нас интересует тот момент, когда вы пришли в себя после криокапсулы, когда вас хотел выкупить тот самый наемник. Что вы можете рассказать нам о нем? Будет ли он сотрудничать с конфедерацией? Или же этот поступок был спонтанным? Может, он целенаправленно искал высших, чтобы заключить с нами какую-то договоренность? К сожалению, в данном вопросе я вам ничем помочь не могу». Тихо скрипнула зубами девушка, прекрасно понимая, что сейчас этот департамент, видимо, пытается попробовать исправить какие-то свои собственные ошибки и искать какие-то ответы или виновных. «Я не являюсь аналитиком департамента разведки, поэтому рассказать вам о том, что вас интересует, просто не могу. Если вы хотите узнать мое мнение по поводу этого разумного, то я бы советовала вам раньше обратить на подобные нюансы внимание. Сейчас же, уже немножко поздно интересоваться моим мнением. Я опальный солдат, простой рядовой, и ничем помочь командному составу не могу. Возможно, со стороны поведения девушки выглядело бы немного предосудительным. Ну, кто ей мешает попытаться рассказать этому разумному то, что он хочет? Что она обратила внимание на немного странное поведение этого парня? Что он явно был заинтересован в группе бойцов из высших? Возможно, он был бы не против контактировать с представителями их государства. Расспрашивал о вооружении и технологиях, а также и возможности их приобретения. Все это она могла бы рассказать, но просто не хотела. Слишком уж в последнее время ей пришлось натерпеться от этих разумных, которые старательно позиционировали себя высшими. Эйри Рагн уже значительно переосмыслила свою жизнь, ведь она буквально перед этим самым сражением, где попала в плен, точно так же себя вела по отношению к другим разумным. Теперь же она понимала то, как они себя чувствовали, но изменить ситуацию уже не могла. Свои эмоции и мнения она предпочитала держать при себе. Судя по всему, конфедерация почему-то заинтересовалась тем самым наемником. Возникал только вопрос, почему и зачем. Девушка заранее понимала, что в данном случае парня могут возникнуть большие проблемы. Одно дело – сотрудничество, и совершенно другое, когда кого-либо к чему-либо просто принуждают. Она знала по себе, что этот парень был не против обычного сотрудничества. Он предлагал и самой девушке, и ее группе присоединиться к его корпорации. Причем стоит заметить тот факт, что его предложение было весьма щадящим, даже выгодным, если так подумать. Вот только этот парень, видимо, не понимал того, что департамент разведки тоже может попытаться его использовать. Надо было бы его как-то предупредить. Но как? Эйри Рагн сейчас находилась не в том положении, чтобы иметь свободный доступ к ретранслятору для отправки сообщения. Что же делать? Однако, офицер, сидевший перед девушкой, все никак не успокаивался. Он продолжал допрос, старательно фиксируя факты того, что она по какой-то причине что-то недоговаривает. Девушка знала, что в департаменте разведки могут быть одаренные разумные, которые чувствуют подобный обман, но продолжала гнуть свою линию. Она не имела права высказывать свое мнение, но, что ни говори, а для этого есть и другие разумные, которые сделают все возможное ради службы. Ей же в данном случае не было в подобном никакого смысла. Звучит, конечно, достаточно глупо, но проблема была не в этом. Проблема была как раз в том, что девушка прекрасно понимала тот факт, что сейчас ее просто допрашивают. Если они хотят с ней сотрудничать, то этим разумным необходимо что-то ей предложить взамен. Что-то такое, что она примет и согласится на сотрудничество. Эйри Рагн понимала, что у нее могут быть какие-то важные данные, которые на данный момент интересуют департамент разведки. И если есть такой шанс, то лучше не выполнять беспрекословно их приказы. Ведь эти приказы никто не зафиксирует как помощь конфедерации. Скорее всего, этот разумный просто запишет на себя возможность добычи подобной важной информации и совершенно случайно постарается забыть о том, как она ему помогла в решении этого вопроса. А вот если он заключит с ней договор, тогда он никуда не денется, и ему придется поставить ей отметку о сотрудничестве. А это все-таки хоть какой-то, но все же плюс, который рано или поздно поможет девушке исправить свое собственное положение.